Глава 61. Франциско Моралес пребывал в сквернейшем расположении духа. Так случалось всегда, когда он вынужден был общаться со Спирикуэтой, а в последнее время видеть его приходилось часто, то назначая дату осмотра земли, предоставленной тому в аренду 19 лет назад, то выдавая семена для сезонных посадок, то новый ящик патронов для Маузера, а то и просто любезно осведомляясь о здоровье детей. Франциско, хоть убей, не знал, чем занять и куда приткнуть этого пиона, который делался все более замкнутым и молчаливым. Эспирикуэта долго тянул с осмотром своей земли, который Франциско обычно проводил на всех, без исключения принадлежавших ему владениях, отданных в аренду батракам, чтобы выяснить, как сделать ее более продуктивной. Если Эспирикуэта и отвечал на какой-то вопрос, то делал это сквозь зубы, понурив голову, не глядя в глаза хозяину, как мужчина мужчине. Сколько лет, проведенных в здешних местах, никак не отразились на этом южанине. Земля, которую занимал Эспирикуэта, была единственным участком Амистад, не засаженным апельсинами, потому что тот категорически отказывался осваивать новое. Франциско не понимал причину такого упорства. Выращивание маиса не приносило хороших урожаев. Иногда Франциско казалось, что тот и вовсе махнул рукой на работу, но когда он наносил Эспирикуэта внезапный визит, неизменно обнаруживал его сына, как его звали, Франциско так и не запомнил, который пахал в поте лица или же поливал посадки. И все-таки урожай, который семья Эспирикуэта снимала на своем участке, никогда не был хорошим. Его не хватало на выплату ренты по договору, подписанному в 1910 году, и сейчас терпение Франциско подошло к концу. Вначале из жалости, затем из желания, чтобы кто-то обрабатывал землю, и она не пустовала, он старался не обращать внимания на подобную бесхозяйственность. Но настало время положить этому конец. Он полагал, что ему удалось отвадить аграриев от своих земель, однако они были не единственной угрозой семейной собственности. Существовали также и кабинетные аграрии, которые без устали присылали чиновников с требованием еще и еще раз провести ревизию всех принадлежавших ему плантаций, проверить акты собственности и законные основания отчуждения участков, которые он много лет назад передал в пользование доверенным друзьям. Франциско чувствовал себя загнанным в угол. Ему казалось, что сейчас он больше времени проводит среди документов и отчетов, чем на плантациях и ранчо. Однако ранчо в Тамаулипасе ему пришлось продать. Зато в Линаресе он избежал экспроприации за счет умело проведенных переговоров, а также отказа от участков в Уала-Уисисе, который ценил меньше. А главное, он отстоял земли в Линаресе. Плантации приносили все больше прибыли. Апельсиновые деревья давали отличный урожай, со временем прекратились армейские засады и исчезли грабители, мешавшие перевозить ящики с фруктами в различные точки страны и даже в Техас, где за апельсины на рынке давали хорошую цену. Благодаря удачным продажам он с гордостью и величайшим облегчением пополнил средства на банковском счете, сильно прохудившимся за последнее время. Правда, сейчас все это не имело значения. Годом ранее, в 1928 году, банк Мильма, которому доверяли свои сбережения поколения Моралесов, внезапно обанкротился. В один прекрасный день Франциско получил письмо, в котором сообщалось о том, что сумма, на которую он рассчитывал, сбережения, скопленные за десятилетия, просто-напросто испарились. Его голова все еще пыталась разгадать финансовую головоломку, всю эту хитроумную алхимию, в результате которой круглая сумма в 100 тысяч песо с золотом внезапно превратилась в лист гербовой бумаги, полный извинений, таких же пустых, как его банковский счет. «Придется начинать все сначала. Мы разорены, Беатрис. У нас есть земля и есть силы. Ты думаешь?» «Я знаю». «Что же нам делать?» «Встанешь завтра, как в любой другой день. Отправишься обрабатывать землю, как в любой другой день. Земля ведь никуда не делась. И благодари Бога за то, что потратил деньги, пока они у тебя были, на нужные вещи. А я буду ждать тебя здесь, занимаясь, как обычно, своими делами». Беатрис была права. Жизнь семьи Кортес Моралес не изменилась после опустошения банковского счета, от которого они, как оказалось, не так уж зависели. Франциско и прежде ни на день не прекращал работу, возомнив себя богачом. Никогда не жил как богач, не позволял себе ни капризных выходок, ни барских причуд. Благодаря тому, что они использовали деньги, пока те имелись на счету, а также за счет дохода с апельсиновых плантаций, Моралес и Кортесы смогли скооперироваться с другими членами казино, чтобы финансировать и, наконец, довести до ума долгожданное строительство Линаресского казино, которое теперь близилось к завершению. К тому же имелись дом и земля в Монтерее. Появилось у них и незаменимое орудие — трактор. Хотя Франциско все чаще заглядывался на статью «Farmer's Almanac», где рекламируется другой трактор, гораздо более современный и компактный. Впрочем, с досадой говорил он себе, в свете новых финансовых обстоятельств приобрести его сейчас было невозможно. Это золото помогло Франциско изменить характер своей деятельности, и ставка сработала вдвойне. Апельсиновые деревья прижились и давали хороший урожай. Кроме того, служили препятствием для дальнейшей экспроприации. Конечно, он сожалел о потере золота, иначе и быть не могло. Он даже присоединился к движению вкладчиков из Линареса и Монтерея против банка Мильма, хотя не представлял, как они добьются законной компенсации утраченного состояния. Бывшие клиенты организовывали собрания, разглагольствовали, ругались, сетовали, а кое-кто даже проливал слезы. Тщетно. Франциско было очевидно, что Золотая гора исчезает куда проще, чем повторно возникает из ничего. Его состояние испарилось, но владения никуда не делись, и сейчас, больше чем когда-либо, он чувствовал себя не просто обязанным, но и вынужденным защищать то, что осталось. Вот почему он больше не мог позволить себе великодушие, которое всегда проявлял в отношении Спирикуэты. Вот почему отправился сообщить, что если тот откажется выращивать на предоставленном ему участке апельсиновые деревья, ему придется уйти. Новость застала батрака врасплох. «Я 19 лет обрабатываю эту землю и хочу посадить табак». Франциско опешил, услышав от Эспирикуэты столько связных слов. Желание выращивать табак было для него новостью. «Табак выращивали еще до сахарного тростника, но он плохо растет в наших краях. А ты, между прочим, уже 19 лет не выполняешь наш уговор. Давай условимся. Ты делаешь то, что говорят, или уходишь. Выращивание апельсинов тебе ничего не будет стоить. Я привезу саженцы, а ты их посадишь и будешь за ними ухаживать. Апельсины отлично продаются, кроме прочего. Так у нас никто не отнимет землю, Ансельма». Тишина. «Увидимся в субботу. Я помогу тебе начать».